Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду продолжать рассказ о переводах Библии на иные языки, о самаритянской религии. Когда евреи начали постройку второго, то есть зарывавшего храма, то самаритяне получили от евреев отказ участвовать в постройке Иерусалимского храма. Поэтому они обиделись и старались всячески мешать им. Книга Ездры, 4 глава, с 1 по 16 стихи. Говорят, что когда станешь врагом в одном, то становишься врагом во всем. Позже, когда книжник Неемия со своими соотечественниками стали строить и подчинять вокруг города Иерусалимскую стену, то самаритяне принимали активное участие в разных придуманных саботажах, применяя террор, чтобы напугать их страхом, и ложь, чтобы оклеветать их перед властями, чтобы остановить их работу. Об этом пишется в книге Неемии в главах от 4 по 6. Еще позже, когда Неемия стал делать религиозные и гражданские реформы, то он узнал, что внук великого первосвященника Елиашива женился на дочери Санавалата, губернатора Самарии, который был самым злейшим врагом израильтян. Женитьба или выход замуж между израильтянами и язычниками запрещался законом Моисея. Левитов, 21 глава, с 1 по 15 стихи. Поэтому от священника Манасии, женившегося на дочери Санавалата, потребовали, чтобы он решился или оставить свою жену, или быть исключенным из священства и стать для евреев как язычник. Неемия 13, 28 по 30. Об этом происшествии более подробно написано у историка Иосифа Флавия. Он пишет: Манасия был священник и брат первосвященника и правнук великого первосвященника Елиашива. И он женился на дочери Санавалата. Санавалат был губернатором самаритянской провинции. По поводу происшедшего Манасия заявил Санавалату, говоря: «Хотя я очень люблю твою дочь, а мою жену Никасо, но я не намерен потерять свое право на священство, с которым связано так много – почести, слава, богатство». Санавалат, выслушав его, ответил, что если он останется жить с Никасо, то он не только потеряет почести, славу и богатство, но приобретет гораздо больше. Он, Санавалат, сделает его первосвященником, а на горе Герасиме в Самарии он построит храм, который будет лучше храма, который строят иудеи в Иерусалиме. Он будет иметь почести, славу, богатство, и после моей смерти, сказал он, ты будешь владеть всем, чем владею я, даже будешь губернатором вместо меня. С царского позволения самаритянский храм был построен, и Манасия был назначен великим первосвященником. Этот бежавший, устраненный от священства и исключенный из израильского общества священник, как думают многие, уходя вместе с другими, находящихся в таком же положении, как он, вынес с собой манускрипт Пятикнижия Моисея и потом сделанный перевод из древнееврейского языка на самаритянский, стали называть Пентатеухом. События эти происходили приблизительно около 432 года, или, по некоторым сведениям, немного позже до Рождества Христова. Такое соперничество между израильтянами и самарянами додало еще более причин, чтобы ненавидеть друг друга, потому что Санавалат установил в храме, построенном в Самарии, подобное богослужение, какие совершались в Иерусалимском храме. Из еврейских обрядов они признавали празднование субботы, совершали обряд обрезания и праздновали все главные праздники, которые праздновались в Иерусалимском храме. Кроме того, самаритяне научены были говорить, что их храм, построенный на горе Герасиме, есть важнее Иерусалимского храма, потому что гора Герасим есть важнее горы Мория, на которой построен Иерусалимский храм. И только здесь, в самаритянском храме, нужно возносить к Богу жертвы и молитвы. Такая контроверсия и споры тянулись еще много столетий после этого. Мы знаем, что Христос в беседе с женщиной-самаритянкой разрубил этот Гордеев узел. Повествуемый евангельский рассказ говорит, как Иисус со своими учениками, уставшими от долгой ходьбы, голодными и терпящими жажду, ученики пошли в город Сихар купить пищи, а Иисус остался сидеть у Иакова колодца. Колодец был, а почерпнуть воды из колодца было нечем. Был полдень. Но кто в такую жару придет за водою? Обыкновенно женщины приходят за водою утром. Цитирую слова из Евангелия от Иоанна 4 главы 8 и 9 стихи. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Из этого разговора виден существовавший вековой антагонизм между самарянами и иудеями. И женщина удивлена, что еврей просит пить у самарянки. Дальше она говорит: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников ищет себе Отец». Стихи 20 и 21 тоже 4 главы. Поклоняться Богу в Духе и истине, как учил Христос, можно на всяком месте, где вас два или три собраны во имя Мое. Таким образом, часть Библии, то есть Пятикнижие Моисея, стала Библией самаритян, и это было началом самаритянской религии. Слово «пентитюк» есть греческим словом и означает «пять книг», поэтому пять книг Моисея называются у иудеев и самаритян «пентитюком». Как было уже сказано, что еврейский «пентитюк» был перенесен священником Манассией в Самарию, но был не принят самаритянами, потому что он был написан инициальными буквами. И в нем были иные книги, которые находятся в Библии, которых самаритяне, однако, не признают как книги Священного Писания, а лишь пять книг Моисея. Как многие думают, что в действительности самаритянский пентитюк и не есть переводом в полном значении этого слова, потому что его переписали из оригинала буквально, лишь самаритянскими буквами. Дату для самаритянского пентитюка считают 430 лет до Рождества Христова. Прежний взгляд, что самаритянский пентитюк был переписан, когда организовалось Израильское царство, царство Нервама, Соломонова сына, 3 царь, 12 глава, но такой взгляд научно теперь не подтверждается и считается неправильным. Неправильным есть и то, как говорит иная теория, что самаритянский пентитюк был сделан после 722 года, как об этом написано в 4 царь 17, 26 стихи по 28, что ассирийский царь Саргон дал повеление послать в Самарию одного из плененных священников, чтобы он научил народ, переселенный Саргоном в Самарию, как он сказал, пусть пойдут и живут там, и он научит их закону Бога той земли. Самаритянский Пентитюк был известен в употреблении многим отцам церкви, как Оригену, Евсевию, Кириллу, Иерониму и иным, но потом где-то исчез, и лишь в 1616 году, спустя почти 1000 лет после своего исчезновения, он был куплен от одного самаритянина в Дамаске, Сирия. Находится теперь на хранении в одной из библиотек в Париже. Иной свиток самаритянского Пентитюка находится в современном городе Наблусе в Палестине. Один из весьма древних манускриптов Пентитюка находится в одной из публичных библиотек города Нью-Йорка с датой написания 1232 год. В настоящее время известно около 100 копий самаритянского Пентитюка –